За ночь перед астральной обсерваторией была построена большая круглая арена, которой, очевидно, будут пользоваться сегодняшние участники. Сюда пришли толпы людей, чтобы посмотреть на сражение. Однако из-за ограниченного пространства некоторым из них приходится приспосабливаться. Достаточно повернуть голову, и они увидят, что некоторые люди забрались на крыши домов рядом с обсерваторией, чтобы просто понаблюдать за происходящим. Не говоря уже о крышах, люди сидят везде, где только можно, на лестницах и деревьях, делая все возможное, чтобы стать свидетелями этого грандиозного события. Наконец послышался гулкий и глубокий рев барабанов. Из комнаты внутри обсерватории вышли участники во главе с персоналом обсерватории. Все они сидели на предоставленных им местах, пока кто-то не подошел к круглой арене и не начал мероприятие. «Леди и джентльмены, добро пожаловать на это очень редкое и захватывающее событие». Перед толпой стоял диктор с восторженным выражением лица. «Сегодня вы все собрались здесь, чтобы стать свидетелями многих удивительных воинов, надеющихся и мечтающих стать важными людьми в нашем любимом Терновом городе». Он обошел вокруг арены и посмотрел на людей, которые смотрели на него с восторженным вниманием. Его взгляд также остановился на участниках, стоящих не слишком далеко от него. «Победитель нашего сегодняшнего маленького мероприятия получит шанс встретиться и пообщаться с нашим вселюбимым, его святейшеством Раулем». Сказав это, он указал на вершину астральной обсерватории, куда сразу же повернулось множество голов. Ворон, который слушал все это, тоже поднял голову и внимательно посмотрел. Внезапно на верхнем этаже астральной обсерватории открылось окно и показался человек, одетый во все белое. Ворон, смотревший вверх, открыл глаза чуть шире, пытаясь рассмотреть этого человека поближе. Рауль был мужчиной средних лет. Уголки его глаз были прищурены, но взгляд был теплым и дружелюбным. Его спина была немного согнута, поэтому он брал маленькую золотую трость, которую держал в левой руке. Его одежда олицетворяла чистоту и святость. Очертания его одеяния были прошиты золотыми нитями, что еще больше поднимало его святую ауру. Он поднял руку с того места, где стоял, и слегка махнул в сторону толпы. Ворон не знал, знает ли Рауль, как он действует на толпу. Публика и даже некоторые участники тут же разразились радостными возгласами и аплодисментами. Некоторые девы и фанатики не смогли справиться с этим и прямо на месте упали в обморок, вызывая небольшую панику в округе. Некоторые люди плакали, поднимали в воздух носовые платки и махали ими в сторону Рауля, словно пытаясь привлечь его внимание. Ворон улыбнулся, но не потому, что был счастлив или что-то в этом роде. Он улыбнулся, чтобы создать фальшивое впечатление, и чтобы люди не заподозрили его. По пути сюда Ворон успел заметить пару нелюдей, смешавшихся с толпой. Возможно, они и вели себя нормально, но Ворон чувствовал, что они изучают окружающих их людей. Он просто хотел убедиться, что не ведет себя подозрительно, чтобы не создавать себе других потенциальных неприятностей. Первые впечатления Ворона о Рауле, честно говоря, он и сам не знал, что почувствовал. Каким-то образом его аура и жесты были чисты с его точки зрения, но в то же время это было невероятно странно и подозрительно. Из слухов, которые он слышал о Рауле, например, что он был доброжелательным и чрезвычайно сильным человеком, первая часть имеет смысл, он тоже мог чувствовать благожелательную ауру, исходящую от его тела. Что касается второго, он не может не видеть, не чувствовать его силу. Может быть, это потому, что он был слишком далеко. Или, может быть, его фанатики просто преувеличивают все это из-за своего фанатизма. Он не уверен. Но как только он хорошенько его разглядит, то сможет сказать наверняка. «Ну, все, я знаю, что вы все взволнованы, и я тоже», — диктор страстно сказал. «Итак, без дальнейших церемоний, давайте же начнем это соревнование. Здесь в общей сложности 120 участников. Цель первого раунда состоит в том, чтобы сократить это число вдвое. Если мы будем вести сражение один на один, это потребует много времени, поэтому совет решил вместо этого провести массовую потасовку. Правила очень просты. Все участники будут стоять на арене и оставаться на ней столько, сколько смогут. Первый раунд заканчивается, как только остается 60 участников. Ну и конечно же все вы должны следовать предыдущим правилам, упомянутым Лейсой. Вы можете заставить кого-то добровольно признать свое поражение или выкинуть его с арены, чтобы дисквалифицировать. Есть какие-нибудь вопросы? Диктор смотрел на участников и ждал на случай, если кто-то задаст вопрос, но никто не поднял руку, поэтому диктор воспринял это как знак к началу. Хорошо, поскольку ни у кого нет вопросов, участники, пожалуйста, пройдите на арену. Мы скоро начнем первый раунд. Затем участники двинулись к арене, включая Ворона. Большинство из них уже поглядывали друг на друга, оценивая, за кем им нужно следить, и уже вырабатывали тактику. Некоторые даже незаметно шептались друг с другом, создавая своего рода временный союз. Как только все добрались до арены, все они держались на безопасном расстоянии друг от друга. Некоторые уже смотрели на свои цели и тайно для них приближались, чтобы быстрее их уничтожить. Ворон стоял один, выпрямив спину и заложив руки за спину. На его лице нет ни беспокойства, ни нервозности. Увидев, что все готовы, диктор поднял руку и крикнул: «Итак». Затем он сделал длинный рубящий взмах рукой и продолжил. Первый раунд начался. Рах! Сразу же наступил хаос, зрители даже толком не могли разглядеть, что происходит. Большинство воинов сражались как звери в клетке. Некоторые предавали своих временных союзников и выбрасывали их с арены. Некоторые были еще более жестокими и прямо заставляли других соперников падать в обморок из-за их тяжелых ударов. «Ты собираешься уйти сам, или мне придется сначала сделать тебе больно?» — спросил мужчина, указывая деревянным мечом на Ворона. Он самоуверенно улыбается, задрав подбородок кверху, и явно смотрит на Ворона сверху вниз. Несмотря на свое высокомерие, Ворон лишь улыбнулся и спросил: «Что такое, старик? Чувствуя себя самодовольным, ты все же угрожаешь ребенку?» Его ухмылка была достаточно громкой, чтобы достичь ушей мужчины средних лет. Уголки рта мужчины дернулись, когда он почувствовал, что его терпение на исходе. «О, ясно, твои родители не научили тебя хорошим манерам», — сказал мужчина в раздраженном тоне. «Манеры? Сейчас?» — Ворон громко рассмеялся. «Вот ты издеваешься над кем-то, кто, вероятно, не имеет даже половины твоего возраста и роста, а после учишь меня хорошим манерам. Ты что, идиот?» Его саркастические замечания исчерпали остатки терпения этого человека. Крепко сжимая меч, он свирепо уставился на Ворона и спросил сквозь стиснутые зубы: «Ты уходишь или нет?» Но Ворон не был потрясен. Он сверкнул клыками и сказал: «Заставь меня». Глава 160. Безразличный. «Заставь меня». Когда Ворон сказал это, остатки терпения старика мгновенно испарились. Он быстро бросился к нему, даже не потрудившись скрыть свою враждебность к мальчику. По его мнению, он не будет удовлетворен, если не сломает несколько костей на теле Ворона. Старик поднял свой деревянный меч и взмахнул им в сторону плечевого сустава Ворона. Он планировал вывихнуть его руку, так как увидел, что у того даже нет никакого оружия. Многие видели это и внутренне усмехались: какой хитрый парень нападает на младшего. Неужели он не понимает, что за его поведением наблюдает Рауль? Какой позор! Тем не менее, никто из них не вмешивался. Никто не говорил этому ребенку участвовать в этом событии. Он пришел сюда по собственной воле, поэтому он должен столкнуться с жестокостью внутри этой арены. Но прежде чем деревянный меч опустился на плечо Ворона, на его лице появилась отчетливая ухмылка. Он поднял руку и встретил меч голой ладонью. Старик был потрясен. Неужели этот мальчик собирается покончить с собой? Он мог владеть деревянным оружием, что снизило бы его шанс получить увечья, но встретить атаку голой рукой было просто глупо. Старик начал думать, что этого парня, должно быть, бросили, когда он был еще ребенком, заставив его вырасти с несколько отсутствующим разумом. Его атака была достигла цели, но представьте себе его удивление в момент, когда он увидел, что обнаженная ладонь Ворона крепко сжимает его деревянный клинок. Глаза старика сузились, он попытался вернуть свой меч, но хватка Ворона была слишком сильной. Как бы он ни старался вытащить свой меч, тот просто не сдвигался ни на дюйм. Ворон провокационно усмехнулся. Эта атака не причинила ему никакого вреда. С сильным рывком старик, державший деревянный меч, почувствовал, что все его тело опрокинулось. Прежде чем он смог даже подумать о том, чтобы встать на ноги, он внезапно почувствовал сильную боль в животе, которая почти заставила его вырвать желудочным соком. Боль была слишком сильной, чтобы он мог справиться с ней. Он выронил свое оружие и опустился на колени на каменный пол арены, пока его рвало, и он кашлял. Внезапно он почувствовал, как кто-то крепко схватил его за волосы, и не успел он опомниться, как уже лежал за пределами арены. Его лицо было бледным, и на нем застыло недоверчивое выражение. Он, казалось, забыл о боли и просто смотрел на арену широко раскрытыми глазами. Он поискал глазами парня, на которого напал раньше, и увидел его на прежнем месте, стоящего прямо, как копье, и безразличного ко всему, что происходит вокруг. «Что за чертовщина?» – подумал мужчина, огляделся и увидел, что остальные дисквалифицированные бойцы смотрят на арену, не обращая внимания ни на него, ни на то, что с ним вообще произошло. Что же, черт возьми, произошло? Где-то в толпе зрителей Элеон наблюдал за происходящим, жуя какие-то лакомства. Он внимательно следил за Вороном с самого начала раунда, а также видел зрелище, которое многие люди не видели раньше. В душе он почувствовал жалость к старику. У него не было ни единого шанса. Ворон уделал его как слабака, каким он и был. Он все еще, вероятно, с трудом верил в то, что произошло, но он сам виноват, что спровоцировал Ворона. Подумал Элеон. Элеон ясно видел это, старик спровоцировал Ворона, приказав ему послушно спуститься вниз. Он также чувствовал себя при этом весьма самодовольно, как будто издевательства над детьми были его хобби. Как и следовало ожидать, Ворон почти ничего с ним не делал. Отразив первую атаку врага, Ворон выдернул меч старика, заставив его потерять равновесие и впасть в ступор. Затем, сжав кулак, он нанес сильный удар в живот, даже не сдвинувшись с места. Когда старик упал на колени от боли, Ворон схватил его за волосы и вышвырнул с арены. Это даже не было сражением, да и не очень-то похоже на драку. Интересно, как он отреагирует, если я скажу ему, что Ворон может одним ударом свалить целое дерево. Или он мысленно хихикнул. Затем он отбросил эту мысль в сторону и продолжал наблюдать. Стоп, голос диктора внезапно эхом отозвался в ушах бойцов и зрителей. Количество людей, оставшихся на арене сейчас ровно 60 человек. Это знаменует конец первого раунда. Затем бойцы остановились на своих местах и вздохнули с облегчением. Некоторые из них упали на пол, явно измученные, но счастливые, что они прошли первый раунд. Поздравляю всех, кто остался. Сейчас я объясню вам правила второго раунда, дружелюбно произнес диктор. Мы начинаем прямо сейчас, так считало большинство участников события. Некоторые из них, особенно те, кто был слишком измучен, чтобы даже пошевелиться, впадали в отчаяние и чувствовали горечь. Правила такие же, как и в первом раунде, но на этот раз вы, люди, будете разделены на 6 групп. Это означает, что в каждом раунде будет участвовать по 10 человек. Из каждой группы будет только один победитель. Весьма просто, верно? Сказал диктор. Голос диктора был громким и четким, но некоторые участники были несколько мрачны по этому поводу. Второй раунд начнется через час, вы можете использовать это время, чтобы восстановиться. Сказав свою речь, диктор повернулся и начал уходить с арены. Измученные соперники испустили долгий вздох облегчения, по крайней мере им дали час, чтобы прийти в себя. Бойцы отделились от толпы и проверили себя на наличие ранений. Что касается Ворона, то его выражение лица осталось таким же безразличным и ничего не выражающим, когда он сел обратно на место, которое было предоставлено ему как участнику. После старика никто не провоцировал его и не пытался бороться с ним, как будто он стал невидимым на протяжении всего остального раунда. Он в принципе ничего не сделал и сумел пройти, но от этого ему только лучше. Хотя он и не очень много действовал, это не значит, что он был невежественен. Он оставался бдительным на протяжении всего этого раунда и уделял пристальное внимание остальным своим потенциальным соперникам. В ходе своих проверок он выяснил, что все оставшиеся были простыми людьми и что никто не представлял для него большой угрозы. Но Ворон приказал себе оставаться начеку. Это место уже одурачило его однажды, и он не хочет, чтобы это случилось дважды. У него все еще было мало информации об этом городе, кто знает, какие ужасные тайны остались скрытыми от его глаз. Время шло, и вскоре срок в один час истек. Всех участников вызвали обратно на арену и попросили еще раз тянуть жребий. Жребий содержал значки с номерами от 1 до 6, и на каждый номер было по 10 значков. Номера представляли группу, в которой они находятся, и поскольку есть 10 значков каждого номера, это определит, кто будет участвовать в битвах каждой группы. Ворон был в 6-й группе, а это означало, что ему придется долго ждать, прежде чем настанет их очередь. Диктор попросил обладателей значка номер 1 остаться на арене, так как они сразу же начнут второй раунд. 10 человек остались, каждый из них смотрел на других оставшихся соперников. Глаза полны нетерпения и решимости. Как только диктор начал битву, все они разразились ревом и бросились друг на друга. Некоторые негласные правила определяют, Кого нужно вывести первым по внешнему виду. Там были два парня, которые выглядели очень устрашающе, судя по тому, как они стояли, что делало их мишенями для остальных. Так безмолвно образовался несказанный союз, 8-2. Это выглядело мрачно для этих двоих, они были вне союза. В конце концов оба бойца оказались разделенными и загнанными в угол. 1-4, это была действительно трудная битва. В конце концов, оба бойца были вынуждены неохотно признать свое поражение, что было очень жаль, так как они были довольно многообещающими, в отличие от тех, кто остался. Но даже несмотря на то, что они были проиграли, они позаботились о том, чтобы по крайней мере сильно ранить некоторых из своих нападавших, прежде чем упасть с арены. Это создало некоторое несоответствие между оставшимися людьми, некоторые были тяжело ранены, а другие нет. В конце концов, первый раунд закончился тем, что толпа была очень недовольна. Это было в основном издевательство, в таких битвах вообще нет чести. Сам победитель первого раунда тоже чувствовал себя довольно ужасно из-за всей этой ситуации, но победа есть победа и она в его кармане. Такие шансы выпадают редко, поэтому он ни о чем не жалел. Первый раунд стал примером, таким образом, матчи продолжились, и такая же ситуация наблюдалась в следующих сражениях. Вторая группа вплоть до пятой. Победителями групповых сражений были осторожные и хитрые люди, оставляя толпу очень недовольной. Участники шестой группы, пожалуйста, поднимитесь на арену. Глава 161. Односторонне. Диктор сделал объявление, так что все участники последней группы второго раунда встали и пошли к арене. Ворон тоже встал и медленно направился к арене, все еще сохраняя свое невозмутимое выражение лица. Пока они готовились, остальные участники этой группы уже тайно наблюдали за своими соперниками. В своих мыслях они уже решали, на кого им следует нацелиться в первую очередь, когда начнется раунд. Когда они увидели, что Ворон идет вместе с ними, то невольно подняли брови. Они нашли немыслимым, что ребенок действительно сумел пройти первый раунд. Он был не первым ребенком, которого они увидели, присоединившимся к этому соревнованию, но они думали, что все дети выбыли еще в первом раунде. Они все встали в круг на арене. Диктор остался внизу и поднял руку. Посмотрев на остальных участников, он вздохнул и махнул рукой, крича: «Шестая группа, 2 и краткий раунд, начинай». С объявлением начала матча Ворон не двинулся с места, он уже поймал взгляды нескольких человек, которые смотрели на него как на добычу. Он внутренне усмехнулся и позволил им делать все, что заблагорассудится. «Будь послушным мальчиком и спускайся вниз сам». Лысый парень с деревянным топором уставился на него, пытаясь запугать своим присутствием. Ворон даже не потрудился ответить, он лишь мельком взглянул на этого человека, прежде чем отвернуться. Этот жест оскорбил лысого парня, очевидно, он был не единственным, кто считал присутствие Ворона здесь неуместным. То же самое касается и остальных, все они считали, что ребенок не должен здесь находиться. «Послушай его, малыш, если продолжишь упрямиться, тебе причинят сильную боль», добавил парень с длинными волосами, пробуя терпеливый подход. Излишне говорить, что он не получил никакого ответа от Ворона. Он не произнес ни слова в ответ на их просьбу. «Кто-нибудь, разберитесь сначала с ребенком, от него одни неприятности». Какой-то шатен ухмыльнулся и сказал остальным. Остальные участники свирепо уставились на него. Кто-то ответил таким же властным голосом. «Это твоя идея? Так почему бы тебе не сделать это? Такие хлопоты, как уход за детьми, не подходят такому благородному джентльмену, как я, и решать их вам, крестьянам. Прекрасный джентльмен, где? Я не вижу ни одного. Все, что я вижу здесь, это неженку». Кто-то усмехнулся. Это заставило лицо джентльмена мгновенно исказиться в уродливой гримасе. Он повернул голову и бросил острый взгляд на человека, который только что заговорил. «А я и не знал, что свиньи нынче могут говорить». Шатен съязвил в ответ. Он увидел, как лицо мужчины стало кислым от его слов, поэтому рассмеялся и сказал: «Ой, разве я тебя чем-то обидел? Я и не знал, что свиньи могут обижаться. Моя вина, прости. Но свиньи ведь должны любить еду, верно? Почему бы тебе сначала не съесть этого ребенка? А потом, может быть, я позволю тебе поваляться в грязи в следующий раз». Отношения между соперниками начинают накаляться по-настоящему. Они даже не задумывались о том, что в присутствии многих людей ведут себя как избалованные дети. Тем временем в зале Элион был занят тем, что набивал рот едой, наблюдая за происходящим. Затем он мысленно сказал: «О, они действительно недооценивают его, да, я имею в виду, что все живые существа рано или поздно умрут, но некоторые люди хотят, чтобы их смерть наступила раньше, чем позже. Так что тут можно поделать, как неприглядно». Впервые с тех пор, как они поднялись на арену, Ворон заговорил. Все головы повернулись к нему, они увидели, что он качает головой и на его лице появляется очень разочарованное выражение. Он слушал, как эти так называемые взрослые оскорбляли друг друга, как избалованные дети, что вызывало у него крайнее раздражение. «Хватит терять время», — сказал он, оглядывая их одного за другим, — «вы можете нападать все сразу, я уже устал от этого». От его слов у людей, наблюдавших за происходящим, перехватило дыхание. Эти слова, как высокомерно. Кто этот ребенок и разве он не знает, как пишется слово «смерть»? Он прямо провоцирует 9 взрослых людей, кто в здравом уме на такое поведется? Ха-ха-ха-ха. Мужчина-брюнет неожиданно шумно рассмеялся, услышав слова Ворона. Он подошел к Ворону и встал перед ним. Все наблюдают за разворачивающейся сценой, не имея намерения вмешиваться. Ну, ребенок сам напросился, так что избиение несколько отрезвит его. Ты такой забавный малыш. Может быть, ты клоун? Скоро день рождения моей сестры, если хочешь, я найму тебя купить конфет, сказал он с явной усмешкой на лице, глядя на Ворона сверху вниз. Элион, наблюдавший за происходящим, покачал головой и подумал: он сумасшедший, мне не нравится, как ты на меня смотришь, ледяным тоном произнес Ворон. Брюнет подарил ему ледяной взгляд и ответил: хох, и что ты собираешься с этим делать? Как только он закончил говорить, он почувствовал, как его желудок сжался от невыносимой боли, охватившей все его тело. Его глаза расширились, как блюдца, и все тело обмякло. Он закашлялся, выплевывая при этом немного крови. В голове у него помутилось, и он подумал про себя: что, черт возьми, со мной только что произошло? Он с трудом поднял глаза и увидел равнодушное лицо Ворона, глядящее на него сверху вниз. Внезапно ему в голову пришла абсурдная мысль, но он постоянно отрицал ее, так как не хотел верить, что именно этот ребенок довел его до такого состояния. Теперь зрелище стало приятнее. От слов Ворона у толпы пробежал холодок. Он протянул руку и схватил за волосы брюнета. Коротко подняв его, он сказал: запомни этот угол. Вот здесь наши глаза встречаются. Хорошо. Сильная хватка Ворона не позволила парню даже заговорить. Через секунду он почувствовал легкость во всем теле, а еще через секунду почувствовал сильную боль в спине. Когда он открыл глаза, то обнаружил, что уже лежит за пределами арены, выглядя грязным и совершенно униженным. Толпа была потрясена, за исключением Элиона, который только вздохнул и покачал головой. Никто из них толком не видел, что сделал Ворон. В какой-то момент эти двое уставились друг на друга, а через несколько секунд мужчина уже стоял на коленях от боли и был выброшен с арены, как мусор. И подумать только, что это был тот же самый человек, который говорил громче всех, что сделало произошедшее еще более странным. Толпа сначала подумала, что у него должны быть какие-то способности, раз уж он так хвастается, но кто бы мог подумать, что его уберут первым, да еще таким унизительным способом. Затем Ворон повернулся к остальным участникам. Как только его глаза встретились с ихними, у всех по спине побежали мурашки. Все они немедленно насторожились и приготовились к бою. «Я больше не буду повторять». Леденящий душу тон Ворона повторился еще раз: «Нападайте все вместе». Остальные 8 человек в смятении переглянулись. Малыш говорил беззаботно и просто откровенно игнорировал их число. Никто не знал, кто именно был первым, но в конце концов кто-то напал на Ворона со всей его свирепостью. Остальные последовали его примеру, так как чувствовали, что сражение один на один против этого парня не сработает, и разве он сам не хотел, чтобы все они напали на него? Но Ворона не смущало их количество. Независимо от того, насколько свирепыми они были и насколько устрашающими были их боевые кличи, все это было ничем перед скоростью и силой Ворона. Никто даже не успел нанести удар, тело Ворона скользнуло, как змея, а его рука сделала быстрый рубящий удар по шеям, заставив их потерять сознание на месте. Все, что они увидели перед тем, как потерять сознание, это тень. Битва была настолько односторонней, что большинство людей, смотревших этот матч, просто отказывались верить в увиденное. Даже победители предыдущих групп не смели в это поверить. Он же ребенок, у него не должно быть столько сил. Он пошел против 9 взрослых людей, уложил их и даже не пострадал в процессе, как они могли принять все это? Если хотите пойти против него, во-первых, убедитесь, что ваше тело крепче, чем у полностью выросшего дерева. Во-вторых, вы должны быть быстрее, чем 5 лошадей, бегущих в галопе вместе взятых. В-третьих, ваши кулаки или оружие должны суметь разрезать сталь. Если кто-то будет соответствовать этим условиям, тогда, возможно, вы сможете сделать его серьезным. Или, по крайней мере, я так думаю. Кто, черт возьми, знает на самом деле, думал ли он во время еды? На арене воцарилась тишина, даже диктор впал в ступор, глядя на эту сцену. Да и кто мог его винить? Ребенок, избивающий 9 взрослых воинов, это не то, что вы можете увидеть в своей повседневной жизни. Диктор очнулся от оцепенения только после того, как снова раздался голос ворона. «Эй, приятель, делай свою работу». «Верно». Диктор откашлялся и громко объявил: «Победитель 6-ти краткой группы, участник номер 117, глава 162, возражение». Толпе до сих пор трудно поверить в то, что только что произошло. Диктор уже сделал объявление, и все же это было слишком удивительно. Ребенок не убил ни одного взрослого, сам не получил ни одного ранения, а его противники не могли даже сопротивляться. Это было настолько односторонне, что казалось почти невозможным. Тем не менее, ворон не интересовался их реакцией и тем, что они думают. Он был несколько разочарован битвой, но теперь должно было быть известно, что он больше не был в тени. Его действия сильно удивили толпу, и он также знал, что есть еще люди, которые наблюдают за ним за кулисами. Он просто в основном представил себя массом, и так как он не может обернуть все вспять, ворон мог только продолжать. «Я возражаю». Внезапный громкий крик привлек внимание толпы. Все они, включая ворона, посмотрели на источник крика и увидели, что мужчина-шатен смотрит на ворона, подняв руку вверх. «Я прошу совет пересмотреть свое решение. Этот парень, должно быть, сжульничал, чтобы добиться победы». Его горькая жалоба достигла ушей толпы, а также совета, который проводил это мероприятие. Они посмотрели друг на друга и задумались. То, что сказал шатен, возможно, было правдой. Этот парень, должно быть, как-то схитрил, чтобы получить победу. Или он, наблюдавший за разворачивающейся сценой, начал нервничать за ворона. В глубине души у него тоже были мысли, что ворон, возможно, жульничает, но зная его характер, он решил, что этого не должно быть. Тем не менее, он все еще нервничает. Диктор стоял рядом и ждал дальнейших указаний от совета. Его положение не давало ему права высказывать свое мнение по этому поводу. Он мог только ждать, пока они примут решение. Толпа наблюдала за разворачивающейся сценой. Некоторые из них посмотрели на ворона и увидели его с ничего не выражающим лицом. Они тоже чувствовали, что происходит что-то подозрительное, но они были всего лишь сторонними наблюдателями, поэтому не могли свободно высказывать свое мнение. Один из членов совета дал знак диктору, чтобы тот подошел поближе. Диктор зашевелился, и прибыв, он наклонился к члену совета, чтобы получить информацию об их решении. Он понимающе кивнул и снова вышел на арену. Все взгляды были устремлены на него. Он откашлялся и сказал резким тоном: «Совет выслушал жалобу на этого участника. После полного обсуждения он пришел к единогласному решению. Может ли человек, о котором идет речь, выйти на арену?» Ворон молча шагнул вперед. Выйдя на сцену, он столкнулся с изучающим взглядом диктора. Слова диктора на секунду застряли у него в горле. Безразличие в глазах этого молодого человека было ледяным. Как будто тот, кто смотрел на него, был не ребенком, а измученным солдатом, который видел бесчисленные трупы на поле боя и уже был невосприимчив к этому. Он снова откашлялся и посмотрел на шатена, стоявшего рядом. «Тот, кто подал жалобу, пожалуйста, тоже поднимитесь на арену». Пожаловавшийся мужчина почувствовал, как его спину заливает холодный пот. Он медленно поднялся на арену и встал рядом с диктором и малышом. Он чувствовал, что диктор изучает его, поэтому старался вести себя как можно храбрее. «Вы привлекли всеобщее внимание, сказав, что участник номер 117, возможно, жульничал. Можете ли вы показать нам какие-либо доказательства вашего заявления?» — начал диктор. Как только шатен услышал это, на его лице появилась широкая улыбка. Как удачно, что он думал о том же самом и нашел объяснение. «А разве это не очевидно? Он ведь всего лишь ребенок и сумел нас уничтожить?» — спросил он с сарказмом. «Представляете, 9 взрослых людей не могут даже прикоснуться к подолу детской одежды? Что же это за шутка?» «Это то, что можно увидеть только в сказках, так как в реальности такого попросту быть не может. Его слова достигли ушей толпы, и некоторые были вынуждены признать, что он был прав. Большинство из них уже благосклонно смотрели на этого парня. Конечно, Шатен чувствовал, что завоевывает доверие толпы, поэтому он внутренне начал злорадствовать над судьбой этого ребенка. «У меня нет никаких доказательств насчет того, действительно ли ты жульничал или нет. Но, парень, это твоя чертова вина, что ты пошел против меня, даже не думая о том, чтобы уйти от этого». Даже диктор чувствовал, что его слова действительно имеют смысл, но он не мог проявить беспристрастность и просто выслушать мнение одной стороны. Он также должен был узнать мнение другой стороны, о которой идет речь. «У тебя есть что сказать по этому поводу?» «Как неловко», — невозмутимо произнес Ворон. Одна эта фраза, казалось, дискредитировала все, что сказал ранее Шатен. Лицо Шатена в этот самый момент стало уродливым, парень явно издевался над ним. «Трачу свое время только из-за каких-то необоснованных обвинений», кроме того, хоть он и начал обвинять без каких-либо веских доказательств, но некоторые люди начали верить ему. «Как неловко. Если это то, что значит стать взрослым, тогда я лучше убью себя, чем превращусь в такого». Его слова были безжалостны, холодны и крайне оскорбительны. Кроме того, тот факт, что он сказал это так, словно ворчал или закатывал истерику, делает это скорее пощечиной взрослым, которые соответствуют его описаниям. «Ты думаешь, что только ты можешь играть в эту игру?» Ворон встретил холодный взгляд темноволосого мужчины и сплюнул. «Тогда я поиграюсь с тобой. Не можешь смириться с тем, что какой-то мальчишка надрал ваши задницы? Так как это настолько невероятно, то для таких, как я, невозможно?» «Отлично». Ворон поднял руку и указал на окно самой высокой комнаты в астральной обсерватории. «Ты же сказал, что это невозможно, верно? Тогда потрудись объяснить, что насчет такого старика, как он». За его словами последовала абсолютная тишина. Можно было даже услышать звук булавки, упавшей на землю. Глаза Шатена расширились, когда слова Ворона достигли его ушей. Он мог поклясться, что почти почувствовал, как его душа покидает тело вместе с отчаянием. То, что их любимый вождь был не только великодушным человеком, но и свирепым воином, не было странным для людей. Легенды о его юности пересказывались и по сей день, о его похождениях и о том, как он доблестно сражался в великой пустыне за стенами города. Говорили, что в расцвете своих сил он мог вступить в бой с 5 взрослыми животными и остаться невредимым. Теперь, учитывая, что возраст дал о себе знать, его мастерство должно было упасть в какой-то степени, но не настолько низко, чтобы кто-то открыто пренебрегал им. Шатену так хотелось дать себе пощечину, чтобы его не узнала бы даже собственная семья. Как он теперь будет отстаивать свои права? «Разве тебе не нравится привлекать внимание людей? Теперь все смотрят на тебя, так что говори, завоюй их восхищение снова». Беспощадная насмешка Ворона достигла его ушей. Он хотел возразить и сказать что-нибудь в ответ, но сейчас не мог даже думать как следует, поэтому мог только бросить ненавистный взгляд на Ворона. Конечно, если бы взглядом можно было убивать, то Ворона уже давно разорвали бы на куски. «Я, заикаясь, произнес Шатен, не смей так обращаться к его святейшеству, ты неуважительное отродье. Кроме того, могущество его святейшества достигалось путем тщательного обучения, и оно проявилось, когда он достиг своего расцвета. Но ты просто ребенок. Сколько тренировок ты мог бы пройти?» Темноволосый мужчина мгновенно возгордился собой, сумев придумать еще больше ложных обвинений и оправданий против Ворона. Но когда он взглянул на видимую усмешку Ворона, гордость, которую он чувствовал, мгновенно исчезла. Спокойным и неторопливым тоном он начал говорить. «Рауль Ньюден, нынешний глава Тернового города, родился и вырос как пастор и старался, чтобы стать отличным пастором. Он жил очень мирной жизнью до того дня, когда ему исполнилось 25 лет, и он получил шепот Бога, позволивший ему пройти через полную метаморфозу и посвятить свое существование служению Богу. Говорили, что он был одарен Богом сверхчеловеческой доблестью, позволивший ему сражаться с многочисленными зверями, которые угрожали уничтожить город, на равных условиях, и это также является той же самой причиной, по которой он был избран новым лидером Тернового города. Ты когда-нибудь слышал об этой истории? Она довольно распространенная, на самом деле я уже слышал ее несколько раз. Что касается твоей версии, достичь своей силы путем тщательных тренировок, а вот об этом я еще не слышал. Не хочешь ли объяснить подробнее?» Ворон скрестил руки на груди и холодно спросил Шатена. Глава 163. Шептание. Этому Шатену казалось, что мир рушится. Его глаза яростно сузились, когда он уставился на парня перед собой. Ему казалось, что все его тело упало в ледяной пруд. Он не мог поверить, что совершил такую легкомысленную ошибку именно сейчас. Ему даже не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что многие люди шепчутся за его спиной. Он буквально чувствовал на себе их пронзительные взгляды и мог каким-то образом измерить, насколько сильно его сейчас судит. Этот парень – сущий дьявол. Теперь он был в этом совершенно убежден. С того момента, как он высказал свое возражение и до самого конца, Ворон никогда не беспокоился, в то время как ему с другой стороны приходится все придумывать, чтобы оправдать свою горечь от проигрыша. Но зачем ему было провоцировать его? Он мог бы просто молчать и спокойно наблюдать за толпой, но гордость заставила его сделать это. Почему он ее слушал? Он тоже не мог сказать наверняка. Если есть что-то, о чем он должен беспокоиться прямо сейчас, это тот факт, что если он ничего не скажет, то он действительно может потерять свою жизнь здесь. Но понимать то это легко, а вот сделать – совсем другое дело. Он несколько раз открывал и закрывал рот, пытаясь что-то сказать или объяснить свою позицию, но ничего не выходило. «Хаэм, что случилось? Разве тебе нечего сказать? Вперед! Выкладывай, хватит тратить наше время!» Ворон раздувал пламя своими словами. Это заставило выражение лица мужчины стать чрезвычайно уродливым. Он знал, что делая это, Ворон толкает его к краю обрыва. Он терпеть не мог так играть, но ничего не мог поделать. Этот парень, дьявол, он понятия не имел, какие коварные планы все еще были у него в голове, но насколько ему известно, эта провокация может оказаться еще одной ловушкой, и если он попадется на нее еще раз, то будет лучше, если он просто будет биться головой о стену, пока не умрет. Участник номер 26, у вас есть что сказать в свою защиту? Потому что если нет, то вы должны понести наказание за клевету на репутацию. Если у вас есть какие-либо доказательства вашего утверждения, сейчас самое лучшее время, чтобы показать их нам. Даже сам диктор давил на Шатена, что почти сводило его с ума. Хотя диктор сказал это вежливо, смысл его слов был ясен. Это просто означает: перестаньте тратить время каждого и покажите какое-нибудь доказательство. Если вы не можете его показать, то мы вас накажем. Мужчина не знал, что делать. С течением времени его мысли становились все более хаотичными. Ему хотелось рвать на себе волосы только для того, чтобы мысли о том, как ему спастись, могли течь в его голове. Он был сбит с толку, что же ему теперь делать? Он уже сидел на спине тигра, так что у него не было шансов для побега. Он спустился в трясину только для того, чтобы насладиться чужими страданиями, но он не знал, что это была преднамеренная ловушка врага, и его пути к отступлению перекрыты. Его глаза покраснели, он поднял голову и бросил резкий взгляд на Ворона. Он, это все его вина. Если бы его не было, этого бы не случилось. Если бы его не существовало, то я должен был выиграть. Если бы его не было, я бы не был так унижен. Если бы его не было, то у меня был бы шанс стать следующим лидером города. Я бы прожил долгую и полноценную жизнь в качестве лидера этого города. Богатство, супруги, вкусная еда. Все это должно было принадлежать мне, но он существовал. Это из-за него я такой. Яростно взревел он про себя. Его мысли были полны ненависти, и это привело его в состояние безумия. Его грудь заметно вздымалась и опускалась, он тяжело дышал, как будто только что пробежал пару миль без отдыха. В своем безумном состоянии его разум отключился, и он больше не мог нормально думать, как будто его рассудок был украден у него. Он даже не заметил, что его мысли больше не принадлежали ему, а были чьи-то чужие. Убить. Вот тебе и ответ. Убей его. Подумай о последствиях позже и убей его прямо сейчас. Только так ты сможешь избежать своего нынешнего затруднительного положения. Так убей его. Шатен заскрежетал зубами, он крепко сжал кулак, и незаметно для всех его руки медленно трансформировались во что-то другое. Бог наблюдает, и он дает тебе миссию. Убей этого ребенка и подари нам его голову. Если ты сможешь сделать это, то вступишь в наши ряды и станешь следующим лидером этого города. Разве это не то, чего ты всегда хотел? Бог наблюдает, Шатен шептал, заикаясь. Его тело слегка дрожало, как будто его ударило током или что-то в этом роде. Затем волна восторга, отваги и абсолютного безумия захлестнула его разум и тело. Ха-ха, Невольно с его губ сорвался смешок, заставивший зрителей остолбенеть от того, как он себя ведет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Затем смешок превратился в полный безумие смех, он откинул голову назад и засмеялся в небо. Ворон удивился, но затем на его лице появилось мрачное выражение. «Бог наблюдает!» — закричал Шатен во все горло, потом бросил безумный взгляд на ворона и побежал к нему. Публика была потрясена, даже диктор застыл на месте. Никто не ожидал, что это произойдет. Даже когда он бежал, Шатен все еще кричал. «Бог наблюдает!» По мере того, как он приближался к ворону, скорость Шатена становилась все быстрее и быстрее, что было совершенно ненормально для простого человека. Краем глаза ворон заметил, как изменились его руки, и внезапно понял, как ему это удалось. Рука мужчины стала покрыта коричневой шерстью, этот мех начал появляться на его локтях и дальше. Его пальцы сменились когтями, глаза превратились в горизонтальные щелки, а изо рта торчали клыки. Выражение его лица было как у бешеного зверя. Шатен поднял когти в воздух и попытался полоснуть ворона по лицу своими когтями. К сожалению, даже с его трансформацией он все еще не был таким сильным и быстрым, как ворон. Ворон легко поймал его когти одной рукой. Мужчина был удивлен, но атаковал, используя другую руку. Однако ворон опередил его на шаг, его ладони коснулись плеч мужчины. Теперь ворон без особых усилий держал одну руку, в то время как другую вывихнул. Шатен застонал, почувствовав острую боль, и словно этого было недостаточно, ворон крепче сжал вторую руку, который держал в руке, и раздробил кости безумца. «Ах!» Мужчина закричал от боли, его зрение восстановилось и немного прояснилось. Смущение промелькнуло на его лице, когда он осознал ситуацию, в которой оказался. Он также увидел, как изменились его руки и как все люди смотрели на него широко раскрытыми глазами. Отчаяние захлестнуло его сердце, и он подумал: «Мне конец, Боже, почему?» Заметив смущение на его лице, ворон нахмурился. «Бессмыслица. Судя по всем историям, которые он слышал от Леона, ни один из оборотней не должен быть таким беспечным. Так что же здесь происходит?» Ворон вытащил руку из своей сумки. Он достал пакетик с порошком и посыпал им тело Шатена. Все были удивлены и смущены, почему он это сделал, но когда они увидели, что тело Шатена резко переменилось и превратилось в огромного льва, все они были ошеломлены. «Боже мой! А-а-а! Зверь! Убей его! Боже мой! Еще один оборотень! Сожги его! Сожги его огнем!» Агрессивная реакция толпы распространялась подобно лесному пожару. Каждый из них хотел убить этого льва как можно скорее. Где-то в толпе Леон почувствовал, как его сердце ушло в пятки. Он вздрогнул и испугался. Он хотел исчезнуть и спрятаться где-нибудь. Реакция толпы была для него слишком сильной. Почему он вообще был здесь? Дерзко. Диктор заскрежетал зубами, свирепо глядя на оборотня. «У такой мерзости, как ты, хватило духу не только оклеветать наш народ, но и приблизиться к его святейшеству, чтобы еще раз ударить его ножом в спину. Его святейшество мог бы простить таких, как вы, но не мы. Посмотрим, как ты будешь визжать перед своей кончиной». Диктор с ненавистным выражением лица направился к оборотню. Сердце льва наполнилось отчаянием, голова опустилась, и вся надежда покинула его тело. Но прежде чем диктор приблизился, ворон поднял руку, останавливая диктора. Диктор был ошеломлен и уже собирался спросить, когда услышал его голос: «Дай мне разобраться с ним». Даже не дожидаясь сигнала диктора, ворон поднял руку и пробормотал несколько слов, которые были слышны только льву. «Иди с миром, это не твоя вина». С этими словами он сделал рубящий удар, и голова льва была отделена от его тела. Глава 164. Конец турнира. «Так вот что происходит», — подумал ворон, глядя, как голова льва соскальзывает с туловища. На арене воцарилась тишина. Никто не говорил, так как они были слишком напуганы, во-первых, потому что оборотень сумел проникнуть в их город так, что никто этого не заметил, а во-вторых, ворон использовал свои голые руки как острый предмет, чтобы обезглавить льва. Даже диктор стал крайне настороженным, он не сомневался, что этот ребенок крайне опасен, даже опаснее оборотня. Ворон прекрасно понимал, что он делает и как сейчас реагируют люди, но это его не беспокоило. В его голове были только мысли о том, как он стал таким. Он скрывал их с безразличным выражением лица. Его взгляд встретился с глазами диктора, и он увидел, как тот вздрогнул. Затем ворон спросил: «Я не буду наказан, убив его, верно?» Диктор на мгновение лишился дара речи, а потом снова посмотрел на членов совета. Очевидно, члены совета тоже услышали его вопрос, поэтому они покачали головами, что означало подтверждение для диктора. «Совет не считает, что ты нарушил правила, на самом деле мы должны поблагодарить тебя за этот достойный поступок». Диктор поклонился ему. Зрители услышали их слова, и поэтому некоторые из них тоже поклонились ворону и начали благосклонно смотреть на него. В их глазах ворон был еще одним человеком, который нес благословение их Бога и посвятил свою жизнь служению ему в виде пророка. Это означает, что он ищет следующего возможного лидера Тернового города. Тем временем в зале Элион с очень подавленным выражением лица смотрел на ворона. Судя по тому, как ворон обращался с ним в те дни, когда они вошли в город, он думал, что этот парень отличается от здешних горожан. Элион думал, что он не делает различий между людьми и оборотнями. Он думал, что ворон понимает их боль и не испытывает враждебности к его виду. Хотя Элион постоянно говорил, что он на стороне людей, это было главным образом из-за их власти и статуса. Люди были истинными правителями этого места, и он искренне смотрел на них снизу вверх, да так сильно, что ему очень хотелось стать человеком. Это, как говорится, не тот случай с тем, что он забыл свои корни. В конце концов, он все еще был оборотнем. Он не может просто пренебречь своим видом или не быть опечаленным, лично наблюдая смерть своего сородича. Жаль только, что он раньше не заметил, что этот шатен – оборотень, хотя должен был заметить. Если бы он заметил это раньше и сказал что-нибудь ворону, то конец мог бы быть другим. В глубине души ему было больно. Он не знал, стоит ли ему продолжать оставаться рядом с вороном или нет. Или он, конечно же, понимал, что ворон вполне подходит для того, чтобы стать следующим правителем Тернового города. Он силен, умен и насквозь человек. Даже такой юноша, как он, мог бы сказать, что за этим соревнованием скрывается целая интрига. Его святейшество Рауль не становится моложе, скоро ему придется воспитывать наследника, и что может быть лучше для него, чем провести такой масштабный турнир? Или он уже видел светлое будущее ворона? Учитывая все это, даже если бы все знали, что он не местный, кого это волнует? Он человек, и он силен, под его руководством Терновый город процветал бы еще больше, так что никто не беспокоился бы об этом. Нет никакой необходимости, чтобы такая мерзость, как он, оставалась рядом с ним. Он только подвергнет себя опасности, находясь рядом. Кто знает, что случится, если он останется. Есть вероятность, что он встретит свой конец в руках ворона. В конце концов, он же человек. Или он грустно улыбнулся, подумав об этом. Затем он решил, что будет просто наблюдать, пока это событие не закончится, а потом он просто исчезнет. А как насчет этого события? Неужели мне все еще нужно сражаться с ними? Спросил ворон у диктора, указывая на победителей каждой группы. Диктор понял, что хотел сказать ворон. Этот ребенок больше не хочет возиться с формальностями. Все хорошо знали, что у победителей предыдущих групп нет ни малейшего шанса победить его, и сам ворон больше не хотел утруждать себя бессмысленными действиями, поэтому он задал этот вопрос. Диктор еще раз оглянулся на членов совета, но увидев, что они совещаются, жестом приказал ворону ждать, так как он сам ждал решения совета. В конце концов, диктор увидел, что один из членов совета подзывает его, и подошел ближе. Он наклонился вперед, чтобы выслушать их решение и кивнул, когда тот закончил инструктировать его. Он вернулся к ворону, но вместо того, чтобы заговорить с ним, посмотрел на предыдущих победителей группы. «Кто-нибудь из вас хочет побороться с участником номер 117 за первенство в этом турнире?» Его вопрос достиг ушей победителей предыдущих групп, и даже не прошло время для одного стука сердца, как все они в унисон покачали головами, признавая поражение и упуская свои шансы. Никто не насмехался над ними и не смеялся над их решением. Если бы они были на их месте, то, вероятно, сделали бы то же самое. В конце концов, любые хитрые трюки и обманные движения будут растоптаны абсолютной силой. Вдобавок ко всему, ворон обладал всеми качествами, чтобы стать следующим лидером этого города. Это все равно, что сделать так, чтобы он был им обязан, и даже если бы он не признал этого, по крайней мере у него не было бы плохого мнения о них. Тогда все кончено. Турнир Тернового города завершен. Наш победитель, участник номер 117. Попрошу аплодисменты победителю. Когда было объявлено об этом, весь зал взорвался радостными возгласами и аплодисментами. Каждый старался напомнить себе, как выглядел этот ребенок, так как его имя до сих пор неизвестно. Некоторые чувствовали зависть. Ворон был молод и достаточно удачлив, чтобы быть благословленным небесами. Теперь у него даже был шанс встретиться с его святейшеством, как они могли не чувствовать никакой ревности. Но вместе с ревностью было и глубокое восхищение. По крайней мере, они видели в нем следующего в очереди кандидата на пост главы этого города. А что касается Ворона, он не испытывал никакой радости по этому поводу. На самом деле ему было наплевать на то, что все о нем думают. У него была только одна цель. «Вы готовы встретиться с его святейшеством?» – спросил диктор с глубоким уважением в голосе. «Пепе, насчет вы, ты...» Тут диктор перестал относиться к нему как к ребенку. «Не сейчас, сначала мне нужно кое о чем позаботиться. Я буду здесь завтра в это же время». Ворон не стал дожидаться его ответа, он обернулся и посмотрел на толпу. Он блуждал глазами и встретился взглядом с Леоном, который изо всех сил старался избегать его взгляда, но потерпел неудачу. Он сделал жест глазами и ушел, оставив публику несколько ошарашенной. Излишне говорить, что никто не преградил ему путь. Он шел так, словно был у себя во дворе. Элион невольно вздохнул и подумал: «Он даже найти меня смог так легко. В конце концов, я не могу сбежать». Да, когда он покинул людное место, Элион догнал его, настороженно глядя на Ворона. Тот нахмурился, заметив, что Элион ведет себя странно, но вспомнил о том, что произошло раньше. Он понял, что происходит, и вздохнул. Он не стал смотреть на него, так как знал, что Элион последует за ним. Тем не менее, он также знал, что должен дать ему объяснение. «Если я скажу тебе, что убил его, чтобы освободить, ты мне поверишь». Элион был поражен, он не ожидал, что Ворон вообще потрудится объяснить свои действия. Жаль, что он ничего не понял. «Я бы счел это невероятным». «Все в порядке. Я полагаю, что тебе также покажется невероятным, что диктор был ходячим мертвецом, таким же, как и та милая старушка из магазина, владелец таверны, очаровательный старичок, который дарит детям игрушки, и поставщик мяса. Все они – не люди, но они живые, так что в это действительно трудно поверить», – сказал Ворон. Элион совершенно запутался. Он не может понять ход мыслей Ворона. Вместо того, чтобы объяснять ему, что происходит, он словно разговаривал сам с собой. «Я убью, Элион, особенно тех, кто пошел против меня или угрожал безопасности моей семьи. Но в данном случае лучше, чтобы лев умер у меня на руках, а не от их рук. Если я убил его, то по крайней мере его семья узнает, что это именно я убил его. Они могут отомстить в любой момент, когда увидят меня, потому что я тот, кто убил их любимого человека. Но если он попадет в руки этих людей, то никто не узнает, как он умер, и никто даже не догадается, кто убил его. Как и вы, оборотни, не подозревали, что когда-то тоже были людьми». Глава 165. Встреча. Внезапное откровение Ворона произвело взрыв в сознании молодого волка. Элион был так потрясен, что буквально перестал идти, и его челюсть широко раскрылась. Элион не может нормально думать, что он имел в виду, когда сказал, что оборотни тоже когда-то были людьми. Он что, сумасшедший? Как это возможно? Неужели становление чемпионом было свыше его сил, или это из-за жары он начал говорить какие-то случайные вещи? Не думай слишком много об этом. Голос Ворона снова прозвучал в его ушах. Завтра ты все поймешь. По мере того, как Ворон говорил, его силуэт становился все дальше и дальше. Хорошо, что поблизости не было других людей, так что никто не слышал болтовню Ворона, кроме самого Элиона. И хотя Ворон сказал, чтобы мальчик не слишком задумывался над этим вопросом, на самом деле это было невыполнимо для молодого волка. Конечно же, он хотел знать больше. В глубине души он хотел, чтобы слова Ворона были правдой, но сколько бы он ни думал об этом, он просто не мог убедить себя поверить, что это возможно. Оборотни когда-то были людьми, тогда почему они оказались оборотнями? Кто проклял их? Кто был ответственен за все это? Есть ли какой-то заговор против них, что он и остальные жертвы вообще сделали, чтобы заслужить такую судьбу? Разве они не знали, что из-за этого им приходилось прятаться и преодолевать множество опасностей за стенами только для того, чтобы остаться в живых? И как получилось, что Ворон понял это, несмотря на то, что не был местным жителем этого места? Просто, что здесь происходит? Он хотел узнать больше, но Ворон отказывался говорить дальше. Его слова так взволновали молодого волка, что он даже не заметил, как Ворон зашел в какой-то магазин, чтобы купить кое-какие припасы. Только когда они вернулись в таверну, или он сумел очнуться от оцепенения. Когда он это заметил, ворон уже сидел взаперти в своей комнате, так что ему оставалось только вздохнуть и пойти к себе. В его комнате ледяной взгляд ворона так и не исчез. Он был почти уверен, что его догадки верны по меньшей мере на 98%. И поскольку он сказал, что завтра встретится с Раулем, конечно же он должен был убедиться, что готов к этой встрече. За своим каменным столом он вынул все, что принес на обратном пути. Затем он немедленно приступил к работе с полученными предметами. Его действия были быстрыми и сосредоточенными. Он должен был убедиться, что он не испортит этот процесс, иначе ему завтра будет в разы сложнее. Это было поистине счастье, что он изучал алхимию в своей прошлой жизни. Знание этого принесло ему огромные счастливые шансы в течение этой его второй жизни. Это также было причиной, по которой он мог сделать порошок, который раскрывал истинную природу человека, как тот, который он использовал на шатене ранее. Если подумать, он был благодарен за то, что в этом месте можно было создать какие-то лекарства. Жаль, что он мог создавать только слабые версии, не требующие для своего создания энергии. Это связано с тем, что энергии в этом месте нигде нет. Если бы была, все было бы гораздо проще. Тем не менее, даже в таком случае, у него была возможность создавать незначительные лекарства, которые все еще могли перевернуть ситуацию в его пользу, и он планировал использовать это в полной мере. Ворон и Элион проснулись рано утром. Они почти не разговаривали, просто позавтракали вместе и сразу же отправились в астральную обсерваторию. Прежде чем они добрались туда, Ворон дал Элиону строгий приказ. Если все пойдет по плану, то через несколько часов здесь воцарится полный хаос. Ворон смотрел на Элиона со строгим взглядом. Последний дрожал от страха, так как он был знаком с личностью Ворона, то не сомневался, что его слова могут стать реальностью. «Покинь это место и иди в пустыню, там ты будешь в безопасности. Если не сможешь уйти, найди какое-нибудь укрытие». Несмотря ни на что, в течение часа после того, как я войду в эту обсерваторию, ты должен либо уйти, либо спрятаться. Старайся не вести себя подозрительно, насколько это возможно, и избегай общения с людьми, которые случайно окажутся рядом с тобой. Когда ты вспомнишь многое в своей жизни, это будет означать, что все возвращаются на круги своя. Тогда ты должен будешь знать, что делать. Дав ему серьезное наставление, ворон повернулся и направился к обсерватории. «Иди!» — крикнул ворон, заставив Элиона вскочить на ноги. Внутренне молодой волк был крайне смущен. Он не имел ни малейшего представления о том, что должно произойти, поскольку ворон никогда не делился своим планом и только намекал. «Когда я вспомню многое из своей жизни, и что это должно означать? Почему ему нужно действовать так осторожно? Я вообще ничего не понимаю, но если и есть что-то, что мне ясно, так это то, что этот человек, мой друг, он мог бы проигнорировать меня и уйти без предупреждения, но он сделал это, так что таким образом ворон присматривает за мной. Следовать его словам – неплохая идея». С этими мыслями Элион больше не медлил и направился к стенам. К счастью, он смог покинуть город и вернуться в свой дом в пустыне под тем предлогом, что ему нужно было собрать припасы, чтобы обменять их на нефритовые камни. Чего он не знал, так это того, что после его ухода совет приказал полностью заблокировать Терновый город. Это было сделано с намерением, что в городе может быть еще один оборотень, сумевший проникнуть за их стены. Совет даже приказал стражникам прочесать каждый дом, чтобы найти подозрительных личностей и схватить их для суда. Если бы Леон решил не уходить, его бы тоже поймали, и кто знает, какова была бы его судьба. Тем временем, через несколько минут после того, как ворон вошел в обсерваторию, один из сотрудников узнал его и тепло приветствовал. Ворон изобразил вежливость и поздоровался в ответ, после чего сотрудник сказал своим коллегам лично проводить ворона в то место, где они с Раулем должны были встретиться. Через несколько мгновений появилась управляющая и стала гидом ворона. Она устроила ему короткую экскурсию по астральной обсерватории и познакомилась с несколькими людьми, но ворона это совершенно не интересовало. Он просто кивал головой в знак согласия и больше ничего не говорил. Девушка тоже почувствовала это, и она была беспомощна, поэтому могла только сдаться и привести ворона к тому, ради чего он пришел сюда. Не то чтобы ворон не был заинтересован во встречах и знакомствах с людьми, но каждый человек, которого он встречал до сих пор, был никем иным, как ходячим трупом, и он не мог беспокоиться о том, чтобы иметь дело с любым из них прямо сейчас, потому что это было бессмысленно. Проводница провела его в самую высокую и величественную комнату астральной обсерватории. Там было несколько вооруженных охранников, которые остановили их прежде, чем они смогли войти. Проводница могла отвести его только до туда, и ей пришлось отступить, так как у нее не было достаточной квалификации, чтобы пойти дальше. Кроме того, охранники были проинформированы только о Вороне, он был единственным человеком, который мог войти. Когда Ворон вошел, его на мгновение ослепило свечение этого места. Когда его зрение восстановилось, он увидел огромную кучу богатства, выставленную вокруг. Великолепные картины, позолоченные доспехи, сверкающее оружие, причудливая одежда, красивые скульптуры, блестящие драгоценности и многое другое. Легкий приятный запах ударил ему в нос. Он исходил из аппетитных блюд, выставленных на длинном столе, покрытом белым шелком, что был украшен золотом по краям. Это было зрелище, которое могло вызвать искушение у любого. И на случай, если этого было недостаточно, вскоре появилась группа женщин, одетых в наряды горничных, очень откровенные наряды горничных. Это было зрелище, способное заставить трепетать от непреодолимого желания любое человеческое сердце. Все, что он видел до сих пор, могло заставить любого сойти с ума от желания. К сожалению, Ворон видел много вещей, которые были даже лучше, чем это в его прошлой жизни. Сравнение их с этим сродни ночи и дню. Эти попытки заставить его впасть в разврат, жалкое зрелище в его глазах, и даже не могли вызвать никаких изменений в выражении его лица. Именно тогда за всем этим возник силуэт человека. Его тело купалось в свете, а добрая улыбка могла тронуть сердце любого. На нем было что-то похожее на халат из чистого шелка с золотым обрамлением. Он также опирался на золотую трость, которая делала его более похожим на доброго дедушку. Этим человеком был Рауль Ньюден, нынешний лидер Тернового города. Он открыл рот и спросил: «Может, поедим, юный друг?» Глава 166. Разоблачение. «Может, поедим, юный друг?» Этот вопрос был задан очень дружелюбно, без злобы или каких-либо скрытых намерений, просто чистое приглашение от доброго старика. «Если бы я только знал, что передо мной будет приготовлен пир, то не стал бы завтракать раньше. Жаль, что я уже поел». Ворон вежливо отклонил приглашение и даже изобразил извиняющуюся улыбку, чтобы убедиться в том, что старик купился. В то же время, он не слишком старался убедить его, но в любом случае это полезно. «А, это так, какая жалость, в самом деле». Рауль усмехнулся, направляясь к столу: «Но ты мог бы по крайней мере присоединиться ко мне за столом, верно?» «Я могу это сделать». Ворон кивнул и присоединился к Раулю, когда тот уселся перед роскошным столом. Их разговор проходил в обычной манере, поэтому люди вокруг них слышали его. В душе горничные паниковали, но не смели этого показать. Они начали думать, что Ворон, должно быть, возненавидел их смелость, или они не сделали должной работы по созданию восхитительного пиршества, как их просили. Ворон не утруждал себя размышлениями об их чувствах. Честно говоря, ему было на это наплевать. Ворон спокойно ждал, пока Рауль угощался. Сам он выпил немного сока на стороне, и за все это время они не произнесли ни единой фразы. Люди вокруг чувствовали неловкость ситуации, но никто ничего не говорил и не подавал виду. Они просто ждали в стороне и терпели неудобную ситуацию.